эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 29 января 2020 года, среда. В виртуальной студии с вами Георгий Бедоев. За виртуальным пультом находится Евгений Роденко. А по чату помогает нам Светлана Большакова. Ну а в гостях сегодня у нас Ольга Чурилина, которая уже у нас была на одной из программ. И тема сегодняшней передачи – «Как научиться понимать другого человека», в которой Ольга нам расскажет, чем мы отличаемся друг от друга, что нас объединяет, норма и патология, как мы меняем друг друга. Будь здрава, Ольга! Здравия всем! Очень рада вас всех слышать. Ольга, по отзывам понравилась очень предыдущая передача ваша. Хотелось бы продолжить немножко эту тему, которую мы начали развивать в предыдущих программах. Ну, а для новых слушателей просьба к вам немножко напомнить о себе. Ну, я математик, психолог и психотерапевт. И занимаюсь психотерапией, я клинический психолог, и занимаюсь такой интересной темой развития интуитивного мышления. Ну, вот так могу о себе рассказать. Хорошо. Я хочу напомнить, что по традиции наша передача будет разделена на две части. В первой части Ольга нам расскажет и раскроет тему сегодняшней передачи. Вот. А во второй части мы будем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Друзья, огромная просьба задавать вопросы на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это сайт славянского радио slavradio.org и канал в Ютубе youtube.com/slavradio. Ну, приступим, Ольга. Ну, тема называется у нас «Как научиться понимать другого человека». Вообще, что такое общение в нашей жизни? Это, наверное, самое главное, потому что мы в общении раскрываемся как личность. Если бы мы не общались, никто даже бы не знал, какие мы с вами на самом деле. И нам, конечно, очень хочется, чтобы нас понимали. Нам хочется понимать другого человека. И вот сейчас мы немножко об этом поговорим. Вот общение бывает разное. Бывает деловое общение, ну и общение такое близкое, в семье, в семье там, да, с друзьями. Оно еще бывает, ну, начальное общение и общение, когда мы долго уже знаем друг друга. Вот сейчас я хочу поговорить о том, как нам понять человека, когда мы его, ну, не то чтобы впервые видим, но мало знаем. Это же очень важный момент. Например, вы приходите в новый коллектив на работу, и вам нужно оценить, что за люди вокруг вас. Или вот у меня сейчас часто такие есть люди, с которыми я работаю, как психотерапевт, которые хотят познакомиться, создать отношения серьезные. Это и мужчины, и женщины. И тоже возникает вопрос, а каким образом понять, что за человек? Ну вот раз встретились, два раза встретились. И что, подходит он мне или нет? Фактически, что нам нужно сделать, чтобы понять человека? Ну, во-первых, нам нужно оценить, насколько этот человек подходит нам. Готовы ли мы с ним долго общаться? Сможем ли мы? И второй момент, нам нужна инструкция по применению, да? Понимать, а как с ним общаться? Для того, чтобы все было гармонично. Ну, что можно сказать? Как научиться этому? Пониманию и как получить инструкцию по применению. Ну, во-первых, конечно, очень важно первое впечатление, которое производит человек. Но это очень важно. И дело не в том, как он одет, дело не в том, что он говорит, а дело в чем? В вашей интуитивном восприятии. Вот что самое важное. Вот вы, есть же у нас логика, а есть еще интуиция, есть наше внутреннее понимание, внутренняя чуйка, и на нее обязательно надо обращать внимание. Наверняка, если вы вспомните ситуации своей жизни, то были моменты, ну вот у меня они точно были, когда я встречаюсь с человеком, вот сразу понимала, что тут что-то не то. Ну, у меня была такая работодательница когда-то еще очень давно. Когда я ее первый раз увидела, мне показалось, что что-то не то. Ну, тогда я не обращала внимания, как сейчас, на свои внутренние ощущения. Все было логично. Все, что она говорила, было все замечательно. Но впоследствии действительно оказалось, что она не тот человек, с которым бы мне хотелось работать. Поэтому, когда мы говорим о первом впечатлении, первой встрече, конечно, обращайте внимание на внешность, тем более, что, ну, конечно, это тоже важно, чтобы вам человек понравился или не понравился, но самое главное – это ваша чуйка. Доверяйте ей и даже тренируйтесь. Вы можете… Вообще надо все тренировать, да? То есть вы общаетесь, вы же наверняка встречаетесь с большим количеством людей. Вот вы познакомились, внимание сразу на внутренние чувства. И потом, через какое-то время, сравните, обмануло оно вас или нет. Что было правильным, логика или ваше интуитивное чутье? Но, конечно, чтобы понять человека, надо с ним разговаривать. Одного впечатления мало. И вот как разговаривать, чтобы понять его, это очень важно. Я говорю мы, потому что я тоже такая же, часто не умеем слушать. Ну, конечно, профессионально я уже поменялась, поскольку как психотерапевт я это делаю профессионально. Но что удивительно, вы знаете, иногда вот когда я работаю, там проблем нет, но в жизни я могу отступить от этого правила, начать перебивать, что-то рассказывать. Вот это удивительная вещь. В этот момент я, конечно, себя останавливаю, но оно бывает. Так что я думаю, что оно бывает у всех. Что значит уметь слушать? Вот тут очень важный момент. Надо научиться слушать то, что говорит человек. Мы же обычно воспринимаем его через себя. Вот если я такой или такая, то, что он говорит, я и через себя пропускаю. На самом деле это не так. И надо отделять то, что он сказал человеку, от того, что вы додумали. Ну, например, вам сказали, ну, вы познакомились с человеком, с мужчиной или женщиной, который вам говорит: для меня очень важно, чтобы обо мне заботились. Ну, допустим, мужчина говорит женщине. Она говорит: о, ему важно, чтобы о нем заботились. А я как раз люблю готовить, люблю стирать, там, гладить рубашки. Вот это прям мое, я тоже очень люблю заботиться. Минуточку. Кто вам сказал, что забота для него – это приготовленная еда и свежая рубашка утром? Может быть, все не так. Он может быть под заботой, понимать то, что он творческий человек, например, и ему необходимо, чтобы вы предоставляли свободное пространство, чтобы вы не мешали, когда он там пишет стихи или еще что-то, а готовите вы, и вообще он рубашки любит сам гладить, да? То есть вот важный момент. То есть когда вы слушаете человека, и он вам что-то говорит, а у вас цель понять его, то, конечно, в этот момент надо переспрашивать, надо уточнять. Он только сказал, что ему нужна забота, что он это ценит. А дальше надо спросить, в каком виде он поймет, что, вот как он поймет, что о нем заботится. И тогда он расскажет то, что для него является заботой. Это очень-очень важный момент. Помните, был такой анекдот, когда женщина, ну, муж с женой давно в браке, и вот у них годовщина свадьбы, и она ему говорит: вот, дорогой, давай проведем этот день так, чтобы было очень здорово, и как в кино. Ну, понимаете, да, что ничего хорошего не получилось, потому что, видимо, фильмы они смотрели разные, в которых каждый понимал по-своему, что такое хорошо. Это вот тот самый случай. Второй момент. Значит, первый момент — мы слушаем именно то, что он говорит. Кстати, это очень важно и в деловом общении. Я долго работала директором по персоналу и видела, как рекрутеры делают ошибки. Они додумывают то, что человек сказал. Вот он что-то говорит, а они додумали. Это тоже не совсем то, да? Вот как раз тренируйтесь не додумывать, тренируйтесь уточнять. Второй момент. Когда что-то человек вам рассказывает, он обычно говорит одно, но при этом есть еще некий второй смысл, да? Некий психологический смысл. И несмотря на то, что мы не должны интерпретировать, мы должны уточнять, но иногда надо вот этот вот еще второй смысл ловить, если об этом идет речь. Ну, например. Вот мужчина говорит, что на улице вот такая погода, что ему приходится свой белый Мерседес каждый день возить на мойку и его, значит, мыть. И это неудобно. Значит, первое, он больше ничего не сказал. Если он не врет, то он действительно водит каждый день Мерседес на мойку. Тут важен еще контекст. Ну, что мы можем понять? Что он нам говорит, что он очень аккуратный, он не хочет ездить на грязной машине. Значит, он человек аккуратный. Может быть, еще такой подтекст, что он хочет, если это, конечно, там первое свидание или еще что-то, он хочет показать, чтобы его похвалили, что у него есть красивая машина, что он такой успешный. То есть он ждет какого-то похвалы. Вот эти все нюансы тоже надо учитывать. И, конечно, еще важно, когда вы хотите понять другого человека, вам же нужно не просто его понять, вам нужно понять, подходит ли он вам, насколько будет вам с ним комфортно. Поэтому важный момент – это его ценности. Что для него важно? Если вы будете говорить на какие-то отвлеченные темы, природа, погода, еще что-то, то вы можете упустить самое-самое главное – соответствие его ценностям вашим. И тут возникает интересный момент. Мы не умеем говорить о том, что важно нам и какие мы. Не умеем говорить, может быть, даже потому, что не всегда себя понимаем, не всегда осмысливаем и сами себе проговариваем, а что же для нас важно в этой жизни, а что не очень важно. Вот с чем мы не можем, то есть, если это не так, то все, отношения будут очень сложные. А вот на что-то можно закрыть глаза. Поэтому, когда вы хотите понять другого человека, будьте с ним искренни. Сами расскажите о себе, что для вас ценно, какой вы человек. И потому, как он ответит, вы тоже можете сделать вывод, будут у вас с ним хорошие отношения или нет. А для этого, конечно, надо хорошо понять себя. И вообще с человеком, с другим, с любым, надо разговаривать искренне, если вы хотите его понять. И заинтересованно, ведь он же другой, он не такой, как вы. Это же круто. Одна личность встречается с другой личностью. Это очень интересно. И вы хотите понять, что у вас общего, а чем вы можете дополнить друг друга. Вот этот посыл, в принципе, позволит вам быть внимательным и понимать, кто же он такой. Ну, еще очень важно оценить в человеке его, ну, как бы отношение к границам. Границам личности, границам пространственным. Насколько человек понимает свои границы, насколько он видит ваши границы, насколько он их уважает и как он с ними взаимодействует. Потому что это тоже видно буквально там, ну, первая, вторая, третья встреча, вы уже это понимаете, как человек выстраивает границы свои и видит ли ваши. Потому что если человек нарушает границы, или они слишком, или он не подпускает вас, вы пытаетесь, а он не подпускает, а для вас важна определенная дистанция, да, то это тоже момент, который, ну вот он есть и есть, и вы его не измените. Вы должны либо его принять, ну, либо уже не принять. Есть такая поговорка, что мужчины верят, что женщины останутся такими, какими они были. То есть вот эта молодая, красивая, замечательная девочка, она будет такой всегда. А женщины верят, что они изменят этого мужчину. Вот это я очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда женщина считает, что она обязательно поменяет. Вот с ней он был такой, но со мной он будет другой. Но ведь я же такая замечательная. Я все могу, и он же меня так любит. Я, ну, в общем, понятно, да? Вот это вот важнейшая ошибка, что мы поменяем другого человека. Мы его не поменяем, потому что он другой. Надо просто его понять, принять, ну и дальше сделать вывод. Ну, вообще, подходит он вам или нет? Важный такой момент еще понять, врет человек вам или не врет? Как вот нам понять, врет он или не врет? Ну, у нас есть много таких индикаторов. Не туда посмотрел, там, да, это все есть. И если он там глаза отводит, да, в сторону, вместо того, чтобы смотреть на вас, ну, это может говорить что, о том, что он врет, может говорить о том, что, ну, ему не очень интересна тема или болезненная тема, которую вы затрагиваете. Конечно, на это тоже нужно обращать внимание. Когда человеку нравится тема, которую вы поднимаете, то он как бы открывается, он смотрит на вас, он чуть-чуть даже приближается. Когда тема ему не нравится, то он старается отвернуть глаза в сторону, немножечко отодвигается. Значит, вам тоже нужно это понимать. Те темы, которые ему нравятся, не нравятся, почему не нравятся, ну, дальше можно уже уточнять, ну, сейчас или в следующий раз. Но вот на это следует обращать внимание. Вообще, общаясь с человеком, нужно обращать внимание на него, как он себя ведет, какие у него, какая мимика лица, что с ним происходит. Потому что, что бы он ни говорил, подсознательно он себя телесно, ну, выдаст, если он врет или если он даже скрывает от себя что-то. Вот в данном случае как раз нужно использовать интуитивное мышление для того, чтобы понять, врет человек или не врет, и в какие моменты. Это не значит, что вам надо остановиться и прям вот сейчас я буду проверять, врет он или не врет. Нет, это не так. Когда вы с кем-то разговариваете, то вы надо слушать себя. Вот мы говорили, при первой общении внимание на себя. Это же внимание надо обращать всегда на свое тело, как тело себя ощущает. Где-то у него, где-то что-то, может быть, заболит, где-то что-то зажмется. Как вы себя чувствуете эмоционально? Это очень важный момент. И вот еще такой момент есть, насколько вы чувствуете диссонанс какой-то, да? Это вот тоже ощущается. Вот человек что-то говорит, а вы чувствуете, что что-то не то. Еще непонятно, что. Вы не смотрите там глаза, руки, позы. Не в этом дело. Вы чувствуете, что что-то не так. Где-то какой-то диссонанс. Вот это и есть момент, когда человек что-то скрывает, или говорит неправду, или он обманывает сам себя. Так тоже бывает. Иногда мы искренне во что-то верим, но наше подсознание как бы выдает нас, И получается такой диссонанс, несоответствие слов вашему ощущению, тому, что происходит. Вот в этот момент нам нужно, конечно, останавливаться и брать на заметочку, что-то здесь не так, и потом это уточнять. Ну, самое главное, я же говорю, да, что мы все разные, и нам надо... Ну, вообще-то прекрасно. Представляете, вот все бы были одинаковые. Это же скучно и неинтересно. Кстати, по поводу браков, да, или вот каких-то отношений серьезных. Когда люди молодые, и они начинают общаться друг с другом, то обычно притягивают похожесть. И ну, первые ранние браки, они обычно построены на элементе похожести. Это часто бывают ровесники. И вот я такой, и ты такой. Да? И вот мы поэтому вместе, нам интересно. Но с годами многое меняется. Мы взрослеем, больше понимаем себя, больше понимаем других. И хорошие браки, обычно устойчивые и, наверное, счастливые, можно сказать, да, они построены уже на дополнение. То есть нужен человек, обычно тот, который дополнит то, чего не хватает, допустим, у меня. А вот когда схожесть, она может привести со временем к такому, ну, во-первых, скучно, с таким же человеком. И, во-вторых, вот нет вот некой гармонии, потому что все-таки мы ну, не настолько вот разносторонние, что мы охватываем все вопросы. Вот человек, который дополняет то, чего нам не хватает, это вообще идеальный вариант. Теперь давайте поговорим, почему же мы не можем изменить человека. Ну, это, конечно, я уж так утрирую, не можем изменить. Конечно, мы влияем друг на друга, мы меняем друг друга. И среда меняет все, да? Вот есть такое понятие групповая динамика. Возьмите какую-то группу, ну или класс, допустим, школьников. В классе есть отличники, двоечники и средний, и такой средний уровень. И вот они пришли такие, они учатся. И через какое-то время вот тот, кто самый-самый умный, чуть-чуть снижает. А тот, кто был такой отстающий, он повышает свой уровень. То есть группа немножечко усредняет всегда всех. Это такой психологический момент. Поэтому если вы хотите двигаться вперед, вы хотите расти, то, конечно, желательно, чтобы группа, в которой вы общаетесь, или человек, с которым вы общаетесь, был бы как бы чуть-чуть повыше в чем-то вас, в том, что вы хотите себе добавить. Теперь давайте обсудим нашу биологию. Мы с вами разные биологически, ну, генетически, и у нас с вами разный темперамент. Если мы говорим о психике, то это так. И никуда не денешься. Что же такое темперамент? Это биологическая вещь, это особенность вашей нервной системы, нашей нервной системы. Вот в двух словах я поясню. У нас есть два пути в нервной системе. Это как бы газ и тормоз. И это разные пути, да, то есть разные вещества там задействованы, да, разные медиаторы. Вот когда мы хотим двигаться, когда мы хотим быть активными, это мы включаем газ. Мы включили газ, и вторая система, она тормозит. Это такая тормозная система. И фактически наша жизнь – это вот такое равновесие между газ и тормоз, газ и тормоз. Да? Вот произошло какое-то событие, вы попали в стресс, да? Сработал газ, а потом, чтобы вы пришли в норму, должна сработать тормозная система. Так вот, тут у нас есть с вами различия. Есть люди, у которых вот эти процессы, газ и тормоз, они уравновешены. А есть люди, у которых газ быстрее, а вот тормоз запаздывает. Или наоборот, газ медленный, зато тормоз хороший. И вот таким образом можно выделить 4 известных нам темперамента. Ну, у нас есть холерик. Это человек, который быстро реагирует на все, прям вспышкой. А

в другой-другой и дам вам одну из них. Сейчас я их перепутаю. И какую-то дам вам. И ваша задача определить, кто там. Значит, вы сейчас посмотрите на пустой конверт, ну, не на пустой, на конверт, в котором лежит фотография, закроете глаза и почувствуете, кто вы, экстраверт, интроверт. Угу. Филипп Киркоров или Пелерман. Итак. Ольга, можно я буду да. от лица наших радиослушателей да. участвовать? Можно, можно и нужно. И, может быть, они напишут как-то там, да? Нет, они напишут, мы обязательно зачитаем, а кто как думает, да, но вот давайте попробую я в качестве... Давайте. Вы мы заверим всех, что вы мне не сказали, какой конверт вы будете показывать сейчас. А я даже и не знаю, какой буду показывать. Ну, давайте пробовать. Итак, приготовились, вот он. Мне уже можно сказать, я уже... Так, подождите, все слушатели, надеюсь, уже... Так, а нет, давайте тогда мы подождем. Тогда надо мы немножко подождем. Время, чуть-чуть. Да, чтобы слушатели наши отписались в чате. Друзья, поактивнее, мы ждем от вас сообщения, кто же у нас в конверте. Хорошо, пусть они напишут, а вы пока тоже знаете, но не... вы можете сказать, но я пока не открываю. Нет, я не буду пока говорить, потому что я не хочу повлиять на людей. Влиять на мнение. Да. Хорошо, вот этот конверт у меня вот здесь вот справа лежит, я потом его, потом открою. Хорошо, значит, сейчас хочу еще одну тему затронуть. Это психическое здоровье. Почему я это говорю? Да потому что это очень важно в общении друг с другом. У нас, к сожалению, к огромному сожалению моему, наверное, и вашему, очень низкая психологическая культура в стране. У нас, ну, это не развито. Если физической культурой у нас сейчас все занимаются, то психологической, к сожалению, нет. У нас есть фитнес-клубы, да, очень много людей занимается здоровым образом жизни. Вот я сама хожу там в клуб World Class, и вижу большое количество мужчин, женщин там в любом возрасте, все занимаются. А что у нас в психологии? Очень и очень плохо, к сожалению. Потому что, ну, во-первых, я сейчас немножко пожалуюсь, у нас профессия психолога, она как бы не то чтобы она дискредитирована, вот будет правильное слово, она дискредитирована, к сожалению. Почему? Потому что, ну, так получилось, что у нас психологом может назвать себя, во-первых, каждый, а во-вторых, двухмесячные, трехмесячные курсы, и, пожалуйста, выдают какой-то диплом психолога-консультанта. И эти люди идут работать. На самом деле, таким образом мы, ну, теряем профессию, потому что если мы возьмем западное образование, ну и у нас в Советском Союзе, правда, было очень мало психологов, но тем не менее это был человек обязательно с высшим образованием. Ну, сейчас немножечко не так, и это, к сожалению, плохо. Поэтому я ставлю своей задачей рассказывать о психологии, рассказывать о психическом здоровье, потому что это необходимо нам всем. Ну вот как бы восполняю, все-таки я по одному образованию психолог, преподаватель психологии, да? И поэтому я вот преподаю таким образом психологию, чтобы немножечко рассказать. Это очень важно. Почему? Потому что мы не все очень здоровые, правильно? И бывают периоды, когда нам просто необходима помощь. Вот чуть-чуть помогли, и все, дальше у нас все хорошо. Запустили момент, и плохо. Я не буду говорить о последствиях, вы сами знаете, какие бывают последствия, если человек вовремя не получил психологическую помощь. Есть такое понятие «норма». Вот есть норма, ну, когда человек физически здоров, мы говорим, что у него температура 36,6. А как понять, что человек психологически здоров? Угу. Тут не так все просто, потому что норма, она очень широкая. И где-то есть патология там с одной стороны и с другой стороны. То есть мы должны понимать, что у нас тоже мы немножечко можем психологически заболеть. Я не говорю психически, но вообще психически, да, мы можем немножко заболеть. И в этом нет ничего страшного. Это не что-то такое прямо из ряда вон выходящее. Это нормально. Если вы катаетесь на горных лыжах, падаете, ну, не вы, если кто-то катается на горных лыжах, и он падает, и, увы, он ломает себе там руку. Рука опухает, и надо куда идти? Надо идти к врачу. Он идет к врачу. Никому в голову не придет ему сказать: да ладно, возьми себя в руки, чего там, поехали, давай вперед. Ведь это правильно, ведь так и будет, да? Он пойдет в травмпункт и будет выполнять лечение. Потому что тут видно и понятно. А когда у человека возникает психическая проблема, ну вот ну не выдержала психика, ну большой стресс, перегрузки, возникла проблема, что мы говорим? Мы говорим: ничего, соберись, все пройдет. А оно не проходит. И оно усугубляется. Это как с рукой. Вовремя надо оказать помощь, а не тогда, когда организм начнет разрушаться. Психика, она разрушается, так же, как и физическое тело. Более того, психика первична, ну, не считая падения, да, допустим, там травмы физической. Ну, хотя это тоже вопрос, почему произошла травма. Может быть, потому как раз, что человек был несколько не очень психологически в этот момент уверенный, не очень сосредоточился и потому получил травму, да? Потому что всегда психика все-таки это первично. Ну, по крайней мере, ну, не всегда, но по большей части она играет огромную роль. Поэтому надо обращать на это внимание. И я почему сейчас это говорю в теме отношений? Потому что когда у вас есть близкий человек рядом, обратите внимание, может быть, у вас все хорошо, а у него не очень. Не спешите говорить, что «ой, ерунда, возьми себя в руки, соберись». Может быть, следует все-таки что-то предпринять уже. Да? Поэтому я хочу поговорить о такой сегодня теме, как депрессия. Иногда мы думаем, что депрессия – это… Мы часто говорим, да, такое слово «депрессия», «я в депрессии», там, «о, я сегодня в депрессии», да. Нет, депрессия все-таки это не лень, это не плохое настроение, это не то, что кто-то там обидел, и я тут вот в депрессии. Нет, это особое состояние потери энергии. Вот смотрите, помните Гарри Поттера? Там были дементоры. Вот поцелуй дементора – это вот про депрессию. Да? Он человека как бы высасывается жизненная энергия. И тогда что происходит? Ничего не хочется. Вот еще вчера вот хотелось, а сегодня не хочется. Это не всегда низкое настроение. Настроение может быть даже как бы внешне быть еще, ну так, более-менее. А вот сил ни на что нету. Буквально нету сил пойти помыть посуду. Вчера это было так легко, а сегодня ну прям нету сил. Если такое состояние возникает, то надо помочь человеку. При этом, смотрите, это суть в чем? В том, что реально в организме происходят изменения. Они физически происходят. Но у нас же есть, вот если у человека заболел диабетом. Ну, одна из форм диабета – это нехватка инсулина. И если человеку вколоть инсулин, ну, значит, будет все нормально. Если у человека началась депрессия, то даже точно можно сказать, что в этот момент нарушается в организме баланс нейромедиаторов, ну, в частности, например, серотонина. И, возможно, поход к врачу и своевременное принятие таблетки быстро, ну, быстро, не быстро, там уже такие тоже свои сложности есть, нельзя, там, ну, это чуть медленнее все работает, но неважно. То есть если у человека действительно есть проблема, то не надо бояться. Возможно, там она такая, что можно ее поправить. Ну, за 3-4 месяца можно ее поправить. Более того, это психологическая, психическая проблема, которая на раннем этапе лечится психотерапией. Я вот совсем не призываю бежать к психиатру и пить таблетки, но психотерапия вам может помочь. Как раз при депрессии. Поэтому, если вы заметили, что что-то происходит с близким вам человеком, обратите на это внимание. Не закрывайте глаза. Ему, возможно, нужна ваша помощь. И не тащите его в поход или еще куда-то. Окажите ему просто внимание и заботу. Возможно, это та стадия, которая еще только тепло, да, вот это физическое тепло, там, реально физическое тепло, да, например, там теплая ванна, ваше внимание, забота, там, принесите ему там фрукты, что он там любит, напоите чаем. Возможно, вы вот этим вниманием и выведете его быстро из этого состояния. Но, опять же, напоминаю, что иногда вас и нужны таблетки. Не допускайте. Депрессия, она такая, ну, вспомните, да, поцелуй Деметры. Вещь очень неприятная, но, к сожалению, она сейчас распространена очень сильно. У нас вот нету исследований в нашей стране. Но если мы, я не думаю, что мы в этом плане лучше, чем другие страны, там ну, практически каждый десятый хоть иногда страдает депрессией. Я не призываю, как там в США или в Дании, чуть что пить таблетки. Вот отнюдь. Но обратите на это внимание, потому что в этот момент организм работает с повышенными энергетическими затратами. Поэтому вот вы можете, ну, кто-то там с депрессией может лежать, вот он ничего не делает, и вдруг высокий пульс, потому что организм пытается нагнать эту энергию. Ну, вот есть такая история. Поэтому я вас призываю быть внимательным. И есть еще один момент, который я хотела бы обратить, если мы говорим о депрессивном состоянии. Как мы помним, есть такое выражение «самая темная ночь перед рассветом». Так вот, есть такой психолог Ассаджиоли, который исследовал, ну, он такой был духовный психолог, ну, как, собственно, все в основном психологи. Он исследовал человека и даже написал такую статью «Нервные болезни при духовном росте». Дело в том, что если вы занимаетесь саморазвитием, то вот как бы есть переход количества в качество, да? Переход на новую ступень часто сопровождается депрессивным состоянием. Но оно в данном случае полезно, потому что оно переходное. И вот тут вот это вот надо очень тонко понимать. Не надо тут пить антидепрессанты, тут как раз надо его пережить. Но на это и нам нужны близкие люди. Или идите к психотерапевту или к психологу. Ну, я понимаю, что не так просто, я уже сказала, в этой стране. Но можно найти, да, у нас все-таки много хороших психологов. Найдите и поддержите себя. Кроме того, есть еще люди творческие. Вот уж у кого бывает депрессия, без этого вообще никак. Тоже, да? Внимательно к этому относитесь. Так что тут вот есть и плюсы, и минусы. Не всегда болезнь – это плохо, не всегда творчество – это болезнь, и болезнь творчества. Тут очень такая, вот такая история. Ну и еще раз хочу подчеркнуть, что самое главное – это относиться друг к другу с интересом, вниманием, и тогда вы научитесь понимать друг друга. Ну вот как-то… Все, что я хотела сказать. Георгий, а теперь интересно было бы узнать. Да, благодарю, Ольга. Да, давайте все-таки в первую части мы подведем итоги, кто у нас как ответил на вопросы. Вот тут как раз Светлана Большакова подготовила нам и посчитала. Значит, за Филиппа Бедросовича, если я не ошибаюсь, так его отчество, проголосовало более 6 человек. За милую еврейскую фамилию Перельман проголосовали 3 и чуть-чуть более человек. То есть, ну, около 3 и больше. Около 3? Да, около 3. Я лично не сомневался, что это Бедросович. Да, Бедросович. Ну, видите, на самом деле большинство-то у нас как раз-таки включилось в процесс и работает с эмоциональным интеллектом. Да, конечно, замечательно. И это могут все, просто, может быть, надо больше чуть-чуть потренироваться, и, может быть, немножко не та ситуация. Так бывает, что да, не всегда можно сразу понять, неизвестно, кто где находится, насколько там шумно, насколько человек может ну, войти в эту ситуацию да, сейчас. Но вот это радует. Не, на самом деле я не люблю петь кому-то дифирамбы, но вы очень грамотно подготавливаете к этому процессу, когда человек может поверить в свои силы и, не задумываясь, просто назвать правильный ответ. Лично я правильный ответ смог распознать, опираясь на знания предыдущей передачи, в которой вы участвовали и дали, да, когда вы и в этой же передаче повторяли, когда вы говорили о том, что нужно именно в своем теле прочувствовать, где и как вы на кого реагируете. И вот именно эти чувства внутри себя мне дали полную картину, то есть по фотографиям этих людей, кто они, что из себя представляют. Причем, когда показывали Перельмана, мне показалось, что я стал этим математиком, и на время мне показалось, что я схожу с ума, то есть сколько всего он видит и понимает, и осознает, то есть вот в плане этого. Замечательно. Так, ну, на этом первая часть нашей сегодняшнего эфира подходит к концу. Хочу напомнить, что сегодня у нас 29 января 2020 года. В эфире у нас Ольга Чурилина. Тема сегодняшнего эфира – «Как научиться понимать другого человека». Сейчас у нас будет небольшая отбивочка, после которой мы с радостью ответим на вопросы наших радиослушателей. И хочу напомнить вам, что у вас еще есть время оставить вопросы для Ольги на ресурсах, на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал в Ютубе. Это сайт youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 29 января 2020 года, среда. В гостях у нас Ольга Чурилина. За пультом у нас Евгений Роденко. С чатом нам помогает Светлана Большакова. А тема сегодняшнего эфира – «Как научиться понимать другого человека», о чем нам и рассказала вполне подробно Ольга Чурилина в первой части нашей программы. А сейчас мы приступаем к вопросам наших радиослушателей. И первый вопрос от Медоеда Барсука. А если человек аскет и ну прям молчун или молчуня, подстрекать его, навязываться тоже неохота, это отталкивает. Смотрите, если человек молчун, это вас отталкивает... Кого отталкивать, я не поняла. Ну и смотрите, если человек молчун или молчунья, первое, что нужно понять, а вам будет комфортно с этим человеком, если он не любит говорить? Ведь мы же все разные. Вот мне, например, было бы некомфортно. Я люблю поговорить, я люблю, чтобы меня послушали, я люблю поговорить о своих чувствах, да, мне интересны переживания другого. Поэтому для меня вот такое общение... не очень комфортно. Поэтому, если это вас напрягает, то... Ольга, я попробую раскрыть вопрос, то есть как я его понимаю, да? То есть бывает ситуация, когда ты хочешь понять другого человека, он просто не идет на контакт, он просто молчит, он, в принципе, по складу характера неразговорчив, может, он стеснен чем-то или еще что-то, а ты хочешь ему задать какой-то открытый вопрос, а он отвечает только закрыто, скажем так, на все вопросы. То есть да, нет. Ну, смотрите, если человек не расположен отвечать на ваши вопросы, значит, надо создать атмосферу, это очень важный момент, в которой он будет расположен. И до этого момента не спрашивать его, это бесполезно. То есть ваша задача — его раскрыть. Попробуйте рассказать один из способов, да, раскрытия человека. Это рассказать что-то интересное о себе. Обычно люди реагируют на искренность. Расскажите искренне о себе. Если вы что-то хотите спросить, а расскажите, как это у вас, что вы чувствуете. Возможно, этим образом вы побудите другого человека вам раскрыться. Потому что действительно не все готовы к этому. Ну, тут надо стараться, надо выжидать момент. Либо о себе говорить, либо создать какие-то другие условия. Ну, я не знаю, вот, допустим, если это девушка, которая молчит, ну, может быть, надо как-то романтик какой-то проявить, да, то есть что-то такое сделать, чтобы ей было комфортно. Ну, вот так вот, позаботиться об этом. Ну, еще главное не перестараться, да? Самое главное, конечно. Ведь смотрите, мы же говорили о границах. Уважайте границу другого человека. Он сейчас не хочет вам ничего говорить. Ну, уважайте его границы, да. Это как раз вот элемент воспитания себя. Найти тот момент, подобрать момент, когда человек сделает так, чтобы он раскрылся. А если не хочет, не лезть. Это нарушение границ, психологических границ человека. Хорошо, следующий вопрос. Геннадий Романенко. Здравия. Как мозг, в скобках сознание, вывести самостоятельно из безразличия, лени, раздражения на новый радостный уровень восприятия? И почему это состояние сваливается в мозг? Чем быстрее пытаюсь выйти, тем сильнее раздражение. Будь добру. Смотрите, если вам плохо, да, если у вас такое раздражение, надо искать причины. Причина, скорее всего, в том, что вы где-то теряете свою энергию. У нас же есть психическая энергия, которой мы можем наполняться и которая, к сожалению, может у нас утекать, как из трубы, да, такая протечка. Поэтому важно найти места, где вы теряете энергию. Вот представьте себе, вы проснулись утром, и у вас полно сил, как у ребенка. Будет раздражение? Нет. Когда здоровый ребенок просыпается, жизнь радостна. Обычно это происходит именно когда нету энергии, она куда-то сливается. Поэтому это тоже надо посмотреть, что тут происходит, куда мы можем сливать энергию. Ну, как, поскольку мы говорим про общение, общение с токсичными людьми. Посмотрите, в вашем окружении нет ли людей, которые, то, что называется, вампирят. Как можно вампирить? Можно вызывать у вас негативные эмоции, вы будете все время раздражаться и терять энергию. Второй момент – люди могут ныть. Тогда вы будете включаться в это, будете смотреть пессимистически, да, на жизнь и тоже терять энергию. Могут вам присаживаться на уши, что называется, да, вот вторгаться в ваши границы, когда вы не готовы разговаривать, и нарушать ваше личное пространство. Тут надо учиться говорить «нет». Очень часто мы теряем энергию на незавершенных делах. Есть такой эффект Зейгарник в Московском университете. Блюма Вульфельна Зейгарник провела когда-то еще давно-давно исследование о том, что незавершенные дела высасывают энергию. То есть мы помним о незавершенных делах. А о делах завершенных мы не помним. А мы знаем, куда мысль, туда энергия. И если у вас много незавершенных дел, то ваша энергия без вашей воли утекает туда. Постарайтесь завершить те дела, которые можно. Составьте себе список всех ваших незавершенных дел и проранжируйте. Вот это я могу завершить, постепенно завершаю, а вот тут я уже никогда не завершу. Значит, вы должны мысленно представить, что вы их завершили, что они ушли из вашей жизни, перекрыть поток энергии. Это же касается и незавершенных отношений, которые, если у вас есть, то они, к сожалению, очень высасывают энергию. Благодарю, Ольга. Ваш ответ мне очень близок. Ольга, вот я бы хотел вернуться немножко к теме, где вы говорили, что очень важно научиться отлавливать логику и интуицию, что позволит ее развивать впоследствии. Да? И у меня возник такой вопрос, вот вопрос от меня. Если я, развивая интуицию, отбрасываю логику, а разве между ними не должен быть знак равенства? То есть вот то, что я принял через интуицию, не должно быть логичным? У нас есть как бы две возможности, да, два способа обработки информации нашим замечательным мозгом, да, логическое и интуитивное. Когда мы рассуждаем логически, то у нас не работает интуиция. Когда мы работает интуиция, в это время нет логики. Но это именно в этот момент. Представьте себе такой двухъядерный процессор, да, который работает над задачей, да, у него есть два ядра, два процессора, но он же все равно работает раз, да, вот так вот. У нас это не значит, что вообще один отключился, работает только второй. Нет, они работают, но последовательно. Они вот, ну, как бы быстро, но последовательно. Просто одновременно они не работают. Ну, таково свойство нашего мозга, потому что у нас есть такая рецепрокность, ну, как бы такое свойство нашего мозга, когда одно полушарие подавляет второе. Когда одно активно, второе подавлено. Если первое, если правое поднимается, левое давится. Ну, вот, вот такая особенность у него. Поэтому если мы работаем с интуицией, в это время логика не надо нам. Но мы логику никак не можем отбрасывать. Это же очень важно. Мы можем проверить интуицию логикой. Конечно, правильно? Конечно. Лучше всего, чтобы всегда и то, и другое использовать, и потом понять как. Потому что интуиция, она подразумевает, что вы в это время не рассуждаете. Вы слушаете себя, свои эмоции, мысли. То есть внимание уходит на себя, не на логические построения. Потому что логика — это особая вещь, да, то есть мы туда уходим, да, вот это в ментальные логические построения, и не слушаем в это время себя, мы не слушаем свои эмоции. Логика и эмоции — немножко разные вещи, да. То есть мы делаем и так, и так. То есть мы как бы, обычно мы все логичные. Мы развиваем логику с детского сада, там, со школы всегда, да, как появилась вещь, там ее и развиваем. Вот. А интуитивное мышление мы развиваем слабо. Поэтому если мы добавляем, мы ни в коей мере не уменьшаем логику, да? Мы как бы просто расширяем диапазон своих возможностей. Благодарю, Ольга, за ответ. Мы сейчас уйдем в тему, что логика у нас социализирована и так далее. Не будем развивать пока ее. Благодарю. Вот тут реплика у нас была от Медоеда Барсука. Ходил на курсы пикапа, то есть умение подкатывать к девушкам. И поверьте, всего то надо сжать на нужные рычаги, и женщина теряет голову. И чутка у них, походу, в такие моменты совсем чуйка, наверное. Угу. У них обесточена, совсем обесточена. Ой, да нет, это то же самое я могу вам сказать и про мужчин. Если мужчине навешать лапшу на уши, сказать, какой он замечательный, какой он прекрасный, у него то же самое все произойдет. То же самое, что и женщинам. Смотрите, нам не хватает внимания. Мы хотим хороших отношений. Поэтому очень просто, ну как бы, вот то, что он называет пикап, это, ну как бы, завоевать внимание. Я вообще пикап не считаю, как бы, не то чтобы нравственным, вообще не понимаю смысла вот таких пустых. Но если только для тренировки, но вы не забывайте, что вы общаетесь с человеком, который включается в эти отношения. Не знаю, насколько это этично, насколько это экологично поступать таким образом. Вот. Поэтому да, это так. Очень просто. Есть масса приемов, чтобы завоевать расположение человека. Вот НЛП на этом построено. Ну, это другое. Это, знаете, есть еще вопрос, ну, как бы вашего, ну, духовно-нравственного, что ли, содержания, да? Да, есть приемы, но мы же не об этом говорим. Мы не говорим о том, как заморочить человеку голову. Мы говорим о том, как построить настоящие отношения. Пикап — это не совсем то. Но вы правы, это возможно. Мы очень... Вот эти у меня много есть, ну, как это, пациенты, клиенты, ну, люди, да, с которыми я работаю. И да, они попадают на эти удочки, потому что потом мы начинаем разбирать, как это получилось. Потому что очень хочется верить, что это правда. Вот забывают о том, что мечта, иллюзия и реальность — немножечко разные вещи. Ну, я просто не люблю эти курсы, считаю, что они не очень... Ну вот пикап — это не совсем то, что развивает некую духовность, такую интимность. И нравственность. И нравственность, да. Это как бы, это неуважение к человеку, я бы так сказала. То есть если вы этим занимаетесь, вы не уважаете этого человека как женщину, как личность. Да? Вы себе позволяете на ней потренироваться, как на кошке. А это человек. Ну, преследуя свои корыстные цели. Да, а это человек. И вот... Вот именно эти мне не нравятся, подобные курсы. Угу. Я бы хотел бы немножко уточнения, Ольга, чтобы вы дали. Вот вы в начале программы говорили, что внимание, оно для каждого разное. То есть у человека нужно спрашивать, что для него внимание. И сейчас вы говорите, что для женщины важно внимание. А вот какое для женщины внимание? То есть если вы в общем рассуждаете, важно? Я не могу сказать в общем, потому что в том-то и дело, что для каждого это свое. Нет такого понятия мужчины и женщины в этом вопросе. Потому что есть женщины, для которых внимание, да, забота, которые, забота, да, мы говорим внимание как забота, да, забота будет, если мужчина будет приносить цветы, да, вот тогда она скажет, вот это забота. А другая скажет, что какая же это забота, лучше он мне пусть принесет, не знаю, там, колбасы. Она вот так воспринимает заботу. Кто-то скажет, что забота – это когда там вместе ездят, да, там, или забота, когда позволяют отдыхать. Это настолько разное, что нельзя сказать вообще. Но единственное, что могу сказать, что все женщины, конечно, хотят любви, хотят внимания, хотят какой-то романтики, ну, тепла нужно. И, конечно, каждая женщина мечтает встретить мужчину, который будет с ней искренней, не будет ее обманывать и облегчит ей вот эту вот жизнь немножечко. Ну, а так все разные. Это очень важно узнать у человека, что для него является заботой. А как по-вашему, можно задать прямой вопрос, что для него является важным? Конечно, не просто можно, а нужно. Вы нужно задать. Другое дело, что, может быть, не совсем вот все умеют даже для себя сформулировать, а что важно, да? Но, я крайней, про это и говорю. По крайней мере, да. То есть сначала надо вообще про себя узнать, а что мне важно. Это вообще как бы способ вообще задуматься о том, что я люблю, что я не люблю, что мне ценно, что не ценно. Ну, такая, это как бы надо повысить осознанность. Я бы так сказала. Потому что надо осознать себя, и тогда уже проще общаться с другим человеком. Потому что через себя мы все познаем. Так же, как в интуитивном мышлении. Да, все через себя. Ну, хорошо. Так, следующий вопрос. Павел Павлович, а что, если несколько таких темпераментов проявлено? Ну, то есть вопросу о темпераментах. Холерик, меланхолик. Ну, обычно мы, конечно, не ярко выраженные, да, мы где-то какая-то некая смесь. Ну, он имеет в виду, наверное, что не ярко выраженный холерик, да, меланхолик, она какая-то такая. Но, тем не менее, все равно, если вы меланхолик, то вы меланхолик. Вот холерик этому вы не будете. И, может быть, даже Павел Павлович вот имеет в виду, что мы не всегда проявляем, да, мы же все-таки культурные люди. Мы стараемся, мы над собой работаем, да, и холерик не всегда там будет стучать кулаком по столу, когда ему это захочется. И в то же время, если вы там медленные, стараетесь как-то, да, делать быстрее все, но темперамент проявится в критической ситуации. Вот там, когда, ну, какая-то ситуация произойдет сложная, то темперамент обязательно проявится. Вот он именно там проявляется, потому что это наше природное, врожденное, то есть как бы снимается вот это вот такой легкий культурный слой, да, и там проявляется темперамент. А как, по-вашему, правильно ли существование этого культурного слоя? Нужен ли он вообще? Конечно. Конечно, он очень нужен. Это же наша культура, это же наша, не знаю, история, наша древность. Вот буквально вчера я разговаривала с одной своей, ну, приятельницей, с которой я работаю. Она уже стала, мы давно с ней работаем. Она живет в Америке, была недавно вот только что в Москве, в Индии, в Бурятии. И позвонила сообщить, что увидела, что Москва очень красивая, намного чище Нью-Йорка. Какое в Москве метро. Но люди какие-то все печальные, депрессивные. То есть вот настолько ей понравился город, и вдруг какие-то очень печальные люди. На что я ее спросила, а может быть они более глубокие? Она говорит, точно. Мы более глубокие, да? Это наша культура. Мы неповерхностные люди, да, у нас есть корни, да, и не зря мы вот сейчас на славянском радио, да, обсуждаем эту тему. Это наша культура, надо ее беречь, надо ее ценить и не бежать за вот этими пикапами какими-то там, да, а больше вот к нашей древней истории. Там очень много всего ценного, человеческого, важного. Конечно, это очень важно. Это необходимо нам, эта культура. Ольга, а позволяет ли эмоциональный интеллект прочувствовать вот как раз-таки и войти, перенять на себя роль какой-то противоположного темперамента? Да, можем почувствовать. Почему нет? И пользоваться этим, я имею в виду, пользоваться в своих каких-то интересах. Ну, смотрите, природу вы не обманете. Но она есть, понимаете? Это как цвет глаз. Ну, он все равно останется, да, как цвет кожи. Это будет особенность. Вы можете немножечко подкорректировать и, ну, как бы вот использовать его. Вот только так. Но природа, в том-то и дело, что это природная вещь. Вы ее не измените. И но применение себе нужно находить исходя из своего темперамента. Конечно, там вы больше себя проявите. Есть же там кризис-менеджеры, да? Ну, вряд ли флегматик будет кризис-менеджером, да? Потому что, ну, его особенность нервной системы не позволит ему хорошо там проявиться. Но зато он очень хорош в творчестве. Страшные слова какие, кризис-менеджер. Есть же такие, ну, ситуации, когда, ну, в компании какие-то сложности, и призывают специально обученных людей, которые, ну, выводят ее, ну, из сложной ситуации. Я имею в виду кризис-менеджеры, ну, в бизнесе. Я понял. Так, следующий вопрос не дает барсук. У него целых два. Психика ломается. А как накладывается гипс на психику? Уйти от всех, беды от людей, ведь в конце концов депрессия заразна? Второй вопрос. Ну, депрессия не заразна, конечно, потому что это все-таки, ну, как сказать, она сама по себе не заразна, но попортить настроение окружающим можно. Но это все-таки особенность человека. Нет, ну это же, это как бы мы говорим уже про болезнь. Заразно плохое настроение, хандра заразна, да, лень заразна. Но депрессия – это не грипп, не заражаешься им. Потому что тут нужен целый комплекс особенностей личности, особенностей нервной системы. Нет, она не будет заразна. Не волнуйтесь, вы не заразитесь депрессией от человека, если будете ему помогать. Ну а как же вот, находясь в поле другого человека, ты, в принципе, подстраиваешься под его состояние, этого человека? Он же влияет в любом случае. Он влияет, он портит вам настроение. Но депрессия – это не норма, это уже это болезненное состояние. Болезнь как таковая, ну, бредом еще можно заразиться. Депрессия обычно не заражается. Даже к мании не заражаются. Если человек вот такой вот, ну, маниакальный, да, то есть это как бы вторая сторона депрессии, это маниакальность. И обычно люди депрессивные очень часто, это люди с биполярным расстройством, у которых есть и депрессия, и маниакальность. И они то туда вот болтаются. В принципе, мы все подвержены определенным колебаниям. Вот. Но так же, как мании, очень трудно заразиться. То есть вы можете заразиться энтузиазмом человека, да, который находится в такой маниакальности. Да, так же, как можете, у вас испортится настроение, если вы будете постоянно общаться с депрессивным человеком. Но самой депрессией вы не заразитесь. И маниакальностью вы не заразитесь. Это уже изменение, которое происходит, ну вот, уже на физическом уровне. То есть это уже некая патология или хроническая? Это патология. Я говорю о патологии. Именно почему я обратила внимание, что это уже не норма. Это надо обязательно лечить. То есть не временное состояние, из которого ты можешь выйти? Да, это не лень, это не хандра. Это просто действительно уже изменение там, вот, в балансе нейромедиаторов организма. И это уже надо, и вот тут надо идти к психотерапевту или пить таблетки или разбираться, что тут, если человек занимается духовным. Да, вот как раз барсук и спрашивают, гипс на психику как накладывают-то все-таки? Ну, а если депрессия... Или пилюльку какую-нибудь там, я не знаю. Ну, пилюльку это понятно, да, антидепрессанты, да, там какие-то успокоительные средства. А гипс на психику накладывают. Ну, это надо разбираться, вытаскивать причину депрессии. Это такая работа. Вот такой гипс. Он, кстати, сейчас попробую сказать про психотерапию. Если человек вот в тяжелом ситуации, да, то его приводят сначала в норму. То есть психотерапия, как глубинная работа с психикой, невозможна, если у человека депрессия или какая-то патология. Сначала человека накачивают энергией. Да? Сначала надо разбираться, где эти утечки, что с ним происходит, да? И есть ли у него токсичные отношения. То есть задача сначала вернуть его в хорошее состояние. А потом уже, когда человек возвращается в норму, даже, возможно, с учетом с применением антидепрессантов, потом уже начинается работа над его психикой, когда он готов к этой работе. Потому что вот этот вот гипс, ну, чем психотерапия отличается от такой вот медицины физического тела? Тут надо работать. Этот человек должен сам работать. Это не просто, это тоже требует сил. Изменить что-то в себе – это серьезная работа. И поэтому, если у кого-то депрессия, сначала психотерапевт возвращает энергию человеку, ну и потом уже начинает работать, если человек не хочет повторения приступов таких. Ольга, вот вы перед этим говорили про культуру, некую самобытность, mm-hmm. менталитет именно вот российский, да, русский, славянский. Mm-hmm. Вот. И у меня отсюда вопрос. Вот я заметил, что нашему менталитету не свойственно обращаться к, ну, как мы называем в народе, к мозгоправу. Ну, к сожалению, да, я тоже это отметила. Вы считаете, что эту традицию стоит менять или все-таки нет? Да, конечно. Или, или все-таки эти вопросы можно решать внутри семьи, внутри рода там, и так далее, то есть внутри там, своих близких людей? Или все-таки нужно идти к человеку, который именно занимается лечением каких-то психических расстройств? К сожалению, надо идти и заниматься этим. Это же это вопрос культуры. Да? То есть сейчас такая среда, что где вот эти, как вы говорите, род поможет, а где этот род? Где эти корни? Вы много, ну, не знаю, как вы, Георгий, ну, я, например, свой род не знаю. Я знаю, что вот дедушка у меня, да, там, его расстреляли в 38-м, и что? Все оборвано. Понимаете, где этот род, который будет лечить? К сожалению, у нас вот порушены связи. И семьи-то такие сейчас, как там в каком-то фильме сказано, малогабаритные. Поэтому есть такая, есть способ психотерапии расстановки, да, по Хеллингеру, такая серьезная работа, это работа с родом. Вот, да, это работа с родом, она помогает. Но опять же, это надо идти к профессионалу. Ну, есть такая профессия, как есть профессия хирурга, есть профессия психотерапевта. И, ну, если человек, если есть проблема, ну, надо идти. Ну, можно, конечно, попробовать там, не знаю, если человек сломал ногу, ну, можно, наверное, попробовать там припарки какие-то, самому что-то сделать. Ну. Угу. Но все-таки надо понимать, что ну, надо пользоваться как бы плодами того, что уже выработало человечество. К сожалению, я говорю, в нашей стране ну, у нас есть хорошие психологи, есть хорошие психотерапевты. Просто надо немножко поискать и обязательно найдете. Я вот нашла себе. То есть я тоже хожу к психотерапевту. Потому что мне тоже это надо. Особенно это надо любому психологу, любому психотерапевту нужна такая супервизия, потому что ну, как бы я работаю с людьми, я должна уметь работать с ними, да, и у меня не должно быть проблем, которые я могу на них повесить. Или когда мне рассказывают о проблеме, она вдруг срезонирует с моей проблемой, мы, значит, оба начнем рыдать. Да? Это же не вариант. Поэтому я тоже хожу к психотерапевту для того, чтобы сохранять свое здоровье психическое, чтобы его удерживать, чтобы развиваться. Так что это и каждый психолог, и психотерапевт профессиональный имеет своего психотерапевта. Да, к сожалению, у нас как раз-таки переломы еще не научились лечить нормально, а тут с такими тонкими вещами, как психика. Так, следующий вопрос. Ох, уже какой-то эзотерический. Дед Шептун. Депрессия может быть результатом подгрузки негативной информации от эгрегора? Ну, можно и так сказать. Можно и так сказать. Потому что если мы вот в расстановках работаем, да, с родом, да, там как раз родовые проблемы, то мы можем увидеть, да, что это следствие родовой проблемы. Мы можем ее постараться разрешить. Да, это да, может быть так. То есть можно все свалить на эгрегора, да? То есть он виноват. Я не знаю, как на эгрегора все свалить нельзя. Но мы же говорим, депрессия, но же много там всяких расстройств. Но то, что мы как бы не оторваны от своего рода, это точно. Понимаете, мы из-за того, что мы не помним многого, тоже проблемы. Чем больше мы начинаем проникать в свой род, понимать, тем меньше у нас проблем будет. Потому что, есть такая особенность у психики. Нам нужно помнить всех. Чем больше мы помним свой род, тем мы крепче. Ну, представьте себе мысленно, выстроите за собой. Сейчас все, кто слушает, представьте, что за вами стоят ваши предки. Вот представьте, что они стоят все там и смотрят. Там родители, бабушки, прабабушки. Вот они стоят вот так вот в два ряда, и все вот такой стеной на вас смотрят. И ждут, как вы пойдете вперед. Вы же силу чувствуете сразу. Кстати, хорошее упражнение. Почувствовать силу рода. Мысленно, даже если вы их не помните, ставьте их, и вы прямо почувствуете, как у вас потечет энергия. Потому что они все хотят, чтобы вы были успешнее, здоровые и шли вперед. И чтобы эту жизнь, которую они прожили, и они дали вам, они хотят, чтобы вы ее пронесли достойно и что-то полезное здесь сделали. У меня аж мурашки побежали. Почувствовали? Да. Так, и дальше у нас, видимо, это уже реплика. При саморазвитии депрессия — это экзамен на ваш уровень развития. Это вот дед Шептун как раз-таки тоже. Она неизбежна. Так мы устроены. Мы не растем вот так вот, без проблем. Вот духовный рост, он, как любой рост, он сопряжен таким скачком, и вот, да. Ольга, а депрессия является стрессом? Она может быть следствием стресса. Это не стресс, это такое уже состояние. Угу. Это уже болезнь. Стресс — это некая там нагрузка, да, там. Стресс вообще хорошо, без стресса у нас. Состояние депрессии для организма является стрессовым состоянием? Да, это тяжелое состояние для организма. Тяжелое, это как раз, да, в этом плане, да, стрессовое, потому что организм работает с перегрузкой. Есть стоимость, да, работы. Там 3 копейки мы затратили на то, что передвинули чашку, или 10 рублей. Сколько мы потратили энергии на то, что мы передвинули чашку с места на место. При депрессии тратится много энергии. Тогда у меня вопрос. Если это все-таки стресс, не может ли это быть неким плацдармом или трамплином к чему-то большему? То есть мы вообще на самом деле все свои достижения через какие-то стрессовые ситуации проживаем и... Депрессия может быть, да, вот именно в духовный рост идти, да, то есть это как бы переход на новый уровень. Но понять это болезнь, потому что там что-то произошло в организме, да, там, это разрушение, или это переход на новый уровень, это надо вам общаться с человеком, который в этом понимает. Как-то либо самому. Потому что вот этот нюанс, да, надо антидепрессанты принимать, уже пора. Или наоборот, нужно читать духовную литературу и пытаться что-то сделать. Благодарю. Ольга, еще был вопрос по поводу отношений, когда один из участников отношений экстраверт, а другой интроверт. Угу. Довольно-таки частая ситуация. Пару слов можете что-нибудь об этом сказать? Как ужиться двум таким людям? Как раз тут нужно понимать, что, возможно, им нужно по-разному отдыхать. Потому что в быту это не так сказывается, да, как именно подзарядить батарейки. То есть, наверное, тот, кто экстраверт, захочет там раз в неделю общаться со своими друзьями или ходить там в какую-то шумную компанию. Надо ему предоставить эту возможность. В это время интроверт может посидеть, почитать книжечку. Просто понимать, что человеку это надо. В то же время, если это экстраверт, он должен понимать, что в компанию ему сейчас придется пойти одному, потому что это слишком шумно для его партнера. Партнер пусть лучше почитает книжечку, и потом они встретятся, и все будет хорошо. Ну, то есть, перефразируя, мы должны просто понимать, кто мы такие на самом деле, и осознавать, и предпринимать какие-то понимающие относиться друг к другу. Да, понимать себя, во-первых, да, тоже не насиловать, да, я думаю, что ж такое-то, все там с удовольствием ходят в компанию, а я нет, да что ж со мной не так, да нет, все так, все хорошо, просто человек другой, посиди книжечку почитать, и все будет хорошо. Так, и вот крайняя реплика на сегодня. Обязательно должно быть хобби, любимое дело, чтобы занять себя в любое время. Очень хорошо, чтобы было связано с мелкой моторикой или на свежем воздухе. Никакая депрессия не страшна будет. Ну, хобби – это, конечно, прекрасно. Когда у вас есть интерес в жизни, да, то вы как бы получаете энергию. Вот когда вы делаете любимое дело, вы обратите внимание, что вы не устаете. Оно, наоборот, дает вам приток энергии. Конечно, вот такое хобби, ну, свежий воздух, безусловно, это тоже та тема, которая нужна всем. Да? Движение, не изнурительная там спортивная нагрузка, а просто движение. Гиподинамия тоже ведет к потере энергии. И вообще мозг любит изменения, перемены. То есть надо заботиться о своем любимом мозге, о своей психике. И, конечно, отношения со значимыми людьми – это самое главное. Потому что именно на самом деле там самая большая проблема обычно. И депрессия редко бывает в ситуации, когда хорошие гармоничные отношения, ну, вот, со значимыми для человека людьми. Благодарю, Ольга. Вопросы на сегодня у нас закончились. Хотелось бы, чтобы вы пожелали что-нибудь нашим радиослушателям. Дорогие радиослушатели, мне очень приятно, что вы меня слушали, что я могла рассказать то, что хотела вам рассказать. И, конечно, я хочу вам пожелать, чтобы вы были внимательны к своим близким, чтобы вы старались понять их, понять себя, и относились более осознанно к отношениям, берегли их, и тогда мы будем с вами еще и здоровы, а не только счастливы. Очень ценные слова. Я, пожалуй, в этот раз просто присоединюсь, мне даже добавить нечего. Благодарю, Ольга. Я напоминаю, что тема сегодняшнего эфира была «Как научиться понимать другого человека». Сегодня 29 января. 2020 года, среда. С вами в виртуальной студии были Георгий Бедоев и Ольга Чурилина. За пультом Евгения Роденко. В чате нам помогала Светлана Большакова. Еще раз благодарю, Ольга, за участие в эфире. Увидимся, услышимся. Быть добру. Спасибо вам всем. Пока. Народное славянское радио для пытливых умов.